Глава 19. Гражданин Гора. В некоторых местах, в частности на Новом мосту, часовые секции конвента стояли так близко друг от друга, что могли переговариваться между собой. Утром произошло несколько мелких стычек. Секция улицы Пуассаньер остановила артиллерию и людей, посланных навстречу секции Кензвен. Секция Монблан захватила продовольственный обоз, направлявшийся в Тюильри. Отряд секции Лепелетье завладел банком. Наконец, Морган во главе отряда из 500 человек, из которых почти все были эмигрантами либо шуанами, носившими сюртучные воротнички и зеленые помпоны на шляпах, устремился к Новому мосту, в то время как секция Комеди Францез спускалась по улице Дофины. Около 4 часов пополудни примерно 50 тысяч человек окружили конвент. Воздух был насыщен горячим дыханием и яростными угрозами. В течение дня члены конвента проводили переговоры с секционерами, и те, и другие прощупывали друг друга. Около полудня народному представителю Гора было поручено доставить постановление правительства в секцию неделимости. Он взял с собой конвой в 30 всадников, половину из которых составляли драгуны и половину конные егеря. Люди из батальонов секции музея и французской гвардии, собравшиеся к конвенту и стоявшие возле Лувра, принесли ему оружие. Новый мост охранялся республиканцами во главе с тем самым Карто, среди подчиненных которого в Тулоне был Бонапарт и который был весьма удивлен тем, что теперь сам оказался под его командованием. У моста Менял Гора столкнулся с батальоном секционеров, преградившим ему путь. Но Гора был решительным человеком. Он достал из кобуры пистолет и приказал своим 30 кавалеристам обнажить сабли. Завидев пистолет и заслышав лязг металла, секционеры пропустили отряд. Гора было поручено убедить секцию неделимости перейти на сторону конвента. Однако, несмотря на его настоятельные просьбы, секционеры заявили, что решили сохранять нейтралитет. Он должен был выяснить в батальонах секции Монтрёй и Попинкура, кого они намерены поддерживать, секционеров или конвент. Поэтому он направился в предместье. В начале главной улицы он увидел монтрёйский батальон под ружьем. При виде народного представителя батальон дружно закричал «Да здравствует конвент!». Гора решил забрать его с собой, но солдаты поджидали попинкурский батальон, который тоже был на стороне конвента. Однако Гора доложили, что 200 человек батальона секции Кензвен, оставшегося позади, просят разрешения присоединиться к защитникам дворца. Выяснив местоположение батальона, Гора направляется к нему и расспрашивает солдат. «Вставай во главе», — говорят ему, — «и мы пойдем за тобой». Гора ставит во главе батальона 15 драгунов, позади 15 егерей, с пистолетом в руке встает впереди небольшого войска, и 200 человек, лишь 50 из которых вооружены, движутся по направлению к конвенту. Они прошли мимо монтрёйского батальона, попинкурский батальон еще не подошел. Монтрёйцы хотели выступить одни, но их командир потребовал приказа Бараса. Вернувшись в Тюильри, Гора послал ему этот приказ с адъютантом. Батальон тотчас же выступил и пришел вовремя, чтобы принять участие в сражении. Тем временем Карто принял командование отрядом, с которым ему следовало охранять новый мост. У него было лишь 350 человек и 2 артиллерийских орудия. Он передал Бонапарту, что не сможет продержаться с такими мизерными силами. Ответом ему была записка с единственной строчкой, написанной неразборчивым почерком. «Тем не менее, вы будете держаться до последнего вздоха. Бонапарт». Это был первый письменный приказ молодого генерала. По нему можно судить о четкости его стиля. Однако около 2 часов пополудни хорошо вооруженная колонна численностью в 1000-1200 человек, состоявшая из секции Единства и Гренельского фонтана, направилась к части Нового моста, прилегающей к улице Дофины. Здесь она была остановлена передовыми отрядами кавалерии. И тут один из секционеров, державший в руках великолепный букет, перевязанный трехцветной лентой, вышел из строя. Карто послал своего адъютанта с распоряжением, чтобы колонна остановилась, если только у ее командира нет приказа Комитета общественного спасения или главнокомандующего Барасса. Адъютант вернулся в сопровождении командира отряда секции «Единство», который заявил от имени обеих секций, что принес оливковую ветвь и хочет побрататься с генералом и его солдатами. «Скажите вашему председателю, — ответил Карто, — что оливковую ветвь следует вручить не мне, а национальному конвенту. Пусть он выделит четырех безоружных представителей, и я отведу их в конвент. Лишь он может принять этот символ мира и братства». Командир отряда ожидал вовсе не такого ответа, поэтому он сказал, что нужно обдумать это предложение, и после этого они сойдутся ближе и по-братски. Командир отряда удалился, и обе секции выстроились в боевом порядке вдоль набережной Конти и набережной Малаке. Эта диспозиция свидетельствовала о враждебных намерениях секций, что вскоре подтвердилось. Около трех часов дня Карто увидел, что по Монетной улице приближается столь сильная колонна, что ее передняя часть заняла всю улицу, а хвост ее генерал терял из вида, хотя и находился в верхней точке нового моста. В то же время по набережной Железного Лома подошла третья колонна, а четвертая спешила ударить с тыла, чтобы отрезать отряд, стоявший на новом мосту со стороны школьной набережной. Несмотря на приказ сражаться до последнего вздоха, генерал Карто понял, что следует немедленно отступать, не показывая неприятелю своей слабости. Канониры тотчас же получили приказ взять орудие на передки. Два взвода немедленно двинулись к саду инфанты, за ними следовали два орудия. Остальная часть войска была разбита на четыре отряда. Один из них противостоял секционерам, приближавшимся по Монетной улице, другой сдерживал колонну с набережной Железного Лома, наконец, два других прикрывали отступление артиллерии. Кавалерия осталась стоять посреди нового моста, чтобы задержать колонну секции равенства и скрыть маневр пехоты. Как только генерал занял позицию в саду инфанты, он призвал к себе два взвода, противостоявших Монетной улице и набережной Железного Лома, а также кавалерию. Солдаты выступили, соблюдая строгий порядок, а покинутые позиции были тотчас же заняты войсками секционеров. Между тем Гора вернулся с 15 драгунами, 15 егерями и 200 человек из секции Кензвен. Лишь 50 из них были вооружены. Новый мост ощетинился штыками. Гора решил, что это республиканцы, которых он там оставил. Но когда колонна вступила на мост, он понял по воротникам и зеленым помпонам, что оказался не просто среди секционеров, а угодил в гущу шуанов. В тот же миг командующий войском, никто иной, как Морган, узнал Гора, так как видел его в конвенте, и направился к нему. «Простите, господин Гора», — сказал он, сняв шляпу и поклонившись ему, — «мне кажется, что вы в затруднительном положении. Я хотел бы вам услужить. Что вам угодно?» Гора тоже его узнал и понял, что он шутит. Но ему не хотелось шутить. «Я желаю, господин председатель, — сказал он, взводя курок пистолета, — чтобы вы дали пройти мне и моим солдатам». Однако Морган продолжал острить. «Очень справедливое требование, — сказал он. — Мы должны были бы его исполнить, чтобы отблагодарить за любезность генерала Карто, уступившего нам без боя позицию, которую мы занимаем. Только сначала разрядите свой пистолет. Беда не заставит себя ждать. Представьте, что пистолет случайно выстрелит. Мои солдаты подумают, что в меня стреляли, и разорвут в клочья и вас, и ваш маленький, наполовину безоружный, как вам известно, отряд. Мне это было бы весьма неприятно, поскольку все сказали бы, что мы воспользовались своим численным превосходством». Гора разрядил пистолет. «В конце концов, зачем вы здесь?» — спросил он. «Вы сами видите», — со смехом отвечал Морган. «Мы пришли на помощь конвенту». «Командир», — промолвил Гора с иронией, — «следует признать, что вы помогаете людям странным образом». «Ну, я вижу, что вы мне не верите», — сказал Морган, «и понимаю, что придется сказать вам всю правду. Ну так вот, на нашей стороне 100 000 в одном Париже и 1 000 000 во Франции, не так ли, Кастер?» Молодой вооруженный до зубов Мюскаден, к которому он обратился, лишь насмешливо кивнул и произнес мелодичным голосом одно слово: «Больше!» «Видите?» — продолжал Морган. «Мой друг Сен-Виктор, человек чести, подтверждает мои слова. Так вот, в Париже нас больше 100 000, во Франции больше 1 000 000 всех тех, кто поклялся уничтожить членов конвента и сравнять с землей здание, где была решена участь короля, и откуда, подобно стаям зловещих птиц, вылетело столько смертных приговоров. Надо, чтобы наказаны были не только люди, но чтобы возмездие обрушилось даже на камни. Завтра не останется в живых ни одного депутата. Завтра дворец, где заседает конвент, будет разрушен. Мы посыплем солью место, где он возвышался, и земля, на которой он был построен, будет проклята нашими потомками». «Если вы настолько уверены в исходе дня, командир, — сказал Гора тем же игривым тоном, каким говорил недавно Морган, — для вас, должно быть, не имеет значения, будет ли в рядах вашего противника на 200 человек больше или меньше». «Ни малейшего, — отвечал Морган. В таком случае еще раз повторяю, пропустите меня. Я хочу умереть с моими соратниками и найти могилу в том самом конвенте, который вы, должно быть, обрушите на их головы». «Тогда сойдите с лошади, дайте мне руку и пойдемте впереди», — предложил Морган. «Господа!» — продолжал он с интонацией, не характерной для невероятного, но выдававшей аристократа. «Будем же честными игроками. Гражданин Гора направляется с 200 солдатами, лишь 50 из которых вооружены, защищать национальный конвент и просит его пропустить. Эта просьба представляется мне столь справедливой, а бедный конвент кажется мне настолько больным, что, по моему мнению, нам не следует противиться этому доброму побуждению». Насмешливый хохот встретил его предложение, и оно было принято без голосования. Все расступились, и колонна прошла во главе с Морганом и Гора. «Счастливого пути!» — прокричал им вслед Сен-Виктор.